Глава 14. Смертельный лучемет. Инцидент с монаршей половиной. Семен еще ни разу не попадал в сектора мира равновесия, где обитали хозяева, но подозревал, что они, эти сектора, будут несколько побольше жилых блоков для людей. Но чтобы настолько побольше? По-видимому, зал, в котором оказался Семен, принадлежал самому главному хозяину. Во-первых, потому, что размер помещения был воистину королевским, соответствующим. А во-вторых, вряд ли бы Слим дал чей-нибудь другой адрес. Он имел дело лишь с главным хозяином. Собственно, назвать это место помещением можно было лишь с большой натяжкой. Какое же оно помещение, если до железного потолка 100 метров? Да и сам потолок, плотно усеянный лампами дневного света, больше походил на матовое, затянутое облаками небо, чем на стандартное внутреннее перекрытие. Стен или каких-либо других конструкций, соединяющих искусственное небо с полом, Семен вообще не увидел. Либо они были хорошо замаскированы, либо находились настолько далеко, что стали практически невидимы, пропадали за горизонтом. Пол безразмерного зала покрывал густой дерн. Высокая трава выглядела до удивления живой. Возможно, она и в самом деле была настоящей, а не пластиковой. Проверять Семен не стал. Какая сущность и разница? Поодаль справа блестело гладью спокойное озерцо с аккуратным островком посередине. На островке размещалась летняя открытая беседка, похожая на японскую пагоду, в окружении карликовых деревьев. От берега к занятной беседке вел длинный мостик с низкими перилами, укрепленный на редких сваях. Несерьезный такой мостик, декоративный. Слева, метрах в 10 от Семена, деревенским нужником торчала сиротливая, неуместная здесь, кабина перемещений с настежь открытыми дверцами. Впереди неподалеку, прямо перед Семеном, стояло чудо архитектуры. Не Тадж-Махал, конечно, но тоже весьма и весьма впечатляющее чудо. 7 высоченных этажей из нержавеющей стали и дымчатого хрусталя. Сооружение походило на праздничную новогоднюю елку с переломанными, как попало, ветками этажами. На елку, установленную пьяным хозяином, вверх тормашками. На что уж Семен не разбирался в строительном дизайне. Но увиденное могло ошарашить даже самого непритязательного к эстетике бомжа. Вот Семена и ошарашило. «Как оно только не падает!» – вымолвил Семен, когда вновь обрел дары речи. «И не разваливается! Ну и елочка!» «Видать, добро отнастроили!» – отозвался Мар. «Наверное, белок драконьих яиц вкладку добавляли. Или чешую многоногой рыбы ее из озерного мира. Там, кстати, наручниками не пользуются. Склеивают преступнику руки свежим рыбьим клеем. И вся недолга. А еще там, пойманному беглому, правую ладонь к левой подошве обязательно приклеивают. Хрен снова убежишь. И отклеить ничем нельзя, кроме как мочой той же рыбы. А ты попробуй ее добыть, ту мочу, когда рыба на берег лишь раз в неделю пастись выползает. У них еще казнь такая есть, склеит приговоренному ягодицы, руки, ноги тоже, чтобы не рыпался, а потом кормят как на убой. Хе-хе, именно на убой и кормят. Насильно, но вкусно. Кошмар. Кошмар. Рассеянно согласился Семен, внимательно разглядывая неправильный елочный дворец. Ужас, летящий на крыльях обжорства и хронического запора. Значит так, включай невидимость, я пошел знакомиться с главным хозяином. «Каков план наших действий?» – деловито поинтересовался Мар. «Кто ты нынче? Технарь или охранник? Или наказатель? Или кто?» «Ангел я», – на полном серьезе ответил Семен. «Рядовой ангел на посылках. Скоростной курьер от Господа нашего, магического бога Слимпа. Или, может, архангел? А, ладно, на месте разберусь». «Опа!» – только и сказал медальон. «Это что-то новенькое. И для чего оно тебе нужно? Под ангела косить? Там увидишь», – пообещал Семен. «Не хочу заранее трепаться, чтобы не сглазить». «Так-так», – глубокомысленно произнес Мар. «Понятно». Хотя, судя по его растерянному голосу, ничего ему понятно не было. Но признаваться в этом медальон не собирался. Полупрозрачный колпак невидимости прикрыл Семена с головы до ног, слегка исказив перспективу, отчего сумасшедшее жилище главного хозяина ничуть не стало красивее и понятнее. «Семен, погоди в елку лезть!» – остановил Семена медальон. Сдается мне, что в беседке кто-то есть. Думаю, тебе сперва лучше туда сходить, на разведку. А вдруг там...» Кто именно мог быть там, в беседке, Мар пояснять не стал. И так было понятно. Кто-нибудь из приближенных главного хозяина, скорее всего. «Верно». Семен осторожно, стараясь не шуметь, чуть ли не на цыпочках, направился по узкому мостику к островку с беседкой. Мостик, невзирая на свой декоративный вид, был крепким. Не шатался и не скрипел. Тоже, видать, был на совесть проклеен особым варевом из чешуи рыбы Ю-Ю, многоногой. В беседке действительно находилось трое. Старший наказатель и какой-то чужой в своем полном комплекте. То есть присутствовали и Альфа, одетый в обязательный серебристый костюмчик-скафандр, и звероподобный Бетте, высокопоставленный хозяин, единый в двух лицах, очень высокопоставленный. А то, что это именно так, было видно по происходящему в беседке. Седой наказатель стоял, вытянувшись в струнку, и с мрачным видом смотрел на Альфу. Лысый карлик, забравшись ногами на лавку беседки, резким голосом безостановочно говорил ему что-то неприятное. Иногда разгневанный Альфа даже грозил наказателю своим нестрашным кулачком. Бетте, развалившись поблизости на полу, ковырял в стальных зубах когтем, изредка лениво поглядывая то на Альфу, то на старшего наказателя. Видимо, вторая часть хозяина не понимала, в чем собственно дело, но прекрасно ощущала настроение своей умной половины и была готова по первому ее приказанию серьезно разобраться с провинившимся, разорвать его на куски. Семен остановился на некотором расстоянии от беседки. Невидимость невидимостью, но у зверюги наверняка был отменный нюх. Вон как в старом секторе точно такие же чудища на запах паленого мяса рванули. Черт знает откуда учуяли. Хорошо, что ветра здесь нет, подумал Семен. Повезло. «Недоделков вообще надо уничтожать прямо в инкубаторе. В зародыше, на месте!» Тем временем истерично вопил карлик. «Без отправки в старые сектора. Но есть вековые запреты и догмы, убей свою половину, которые даже я приступить не могу. Я император двутелов, я, который может все, потому что мне никак не обойтись без вас, человеков. Я не мешаю вам, охранникам и наказателям, делать бизнес на смерти поганых недоделков. Более того, я поощряю их насильственную утилизацию. Да, всячески поощряю. И наркотики разрешаю, как вознаграждение. Негласно, разумеется. Что думал, император не в курсе, убей свою половину? Да захоти я, все ваши каналы сегодня же были бы перекрыты. Потому что двутелы, через которых вы обтяпываете свои делишки, мои преданные слуги, и докладывают мне обо всем. Чего же я требую от вас взамен? Того, что вы и так должны делать, по своей обязанности, полного контроля над всеми людьми, повторяю, над всеми. Требую постоянной слежки и за техниками, и за охранниками, чтобы никаких посторонних, никаких случайных лиц. Если появился чужак, в инкубатор его, а что я слышу от тебя сейчас, убей свою половину». Семен в конце концов сообразил, что эта фраза означает примерно то же самое, что и пля охранников. Ругательство. «А я слышу то, что в моем наисекретнейшем мире шастает некий самозванец. Человек, взявшийся ниоткуда. Настоящий охранник номер 45 все еще в восстановительном центре. А майор Кап об этом ничего не знает и покрывает шпиона.